Но и досада, и другое, более глубокое чувство, вызвавшее последние слова Калиостро, быстро в нем замерли. Лицо его сделалось спокойным и горделивым. Он взглянул на Лоренцо, положил ей руку на лоб и повелительно произнес: «Продолжай. Говори слово в слово так, как ты бы ему сказала». Снова раздался в карете странный, глухой голос Лоренцо, с трудом вырывавшийся из почти неподвижных губ. «Прожив некоторое время в Неаполе, мы переехали в Марсель», — начала она. «Здесь мы познакомились с одной пожилой дамой, которая, несмотря на свой возраст, сразу пленилась моим мужем. Она засыпала нас дорогими подарками и деньгами. У этой дамы был старинный друг, сердце, человек еще более почтенного возраста, чем она. Он стал ревновать ее к моему мужу. Между тем дама вовсе не желала с ним разрыва, так как он был очень богат и пользовался хорошей репутацией, к тому же он мог сделать нам много неприятностей. Во избежание этого дама просила моего мужа быть любезным со стариком, как оказалось, бредившим каббалистикой и уж давно искавшим философский камень. Очень скоро муж мой уверил этого человека, что может вернуть ему молодость. Они стали вместе заниматься отыскиванием философского камня. Так продолжалось несколько месяцев. Все были довольны, и наши карманы постоянно наполнялись золотом. Наконец старик нашел, что пора ему достигнуть цели, то есть превратиться в молодого и иметь философский камень. Между тем мой муж, несмотря на все свои познания, не мог ему еще доставить ни того, ни другого, и кончил тем, что объявил ему о своем отъезде из Марселя. Он должен был ехать в Италию, чтобы достать только там растущую траву, необходимую для дальнейших работ. Старик подарил ему прекрасный экипаж, снабдил его значительной суммой денег, дама тоже дала много денег и мужу, и мне, и мы уехали, но вовсе не в Рим, а в Испанию. Экипаж мы продали в Барселоне. «Куда же теперь мы едем?» — спрашивал я мужа. И он мне ответил: «В Кадикс». «Зачем?» «Затем, что там ждут меня». В Кадиксе нас действительно ждали, так как только что мы приехали, к нам явился какой-то человек и дал моему мужу 1000 ЭКЮ для закупок различных предметов и веществ, необходимых для добывания философского камня. И вот мы опять в путешествии. Мы едем в Англию. Мы только что успели осмотреться в Лондоне, как явилась к мужу старая англичанка, миссис Фрей, и вместе с ней старик по имени Скотт. Каким образом отыскивали моего мужа все эти люди, я не знаю. Все это были как случайные встречи, а между тем мы именно ехали в тот или другой город для этих встреч, и только ими можно было объяснить наше пребывание то там, то здесь. Не будь этих встреч, мы не знали бы, чем существовать. Скотт и миссис Фрей занимались каббалистикой, или, вернее, отыскивали комбинации, при посредстве которых можно выигрывать в лотерею. Мой муж сказал, что может им помочь в этом, так как владеет секретом комбинации чисел, при которой ошибка невозможна. Калиостро, все время слушавший спокойно, с презрительной усмешкой, вдруг вспыхнул. В нем закипела кровь, глаза его метнули искры. — Какой, однако, ужасный рассказ! — воскликнул он. Этого рассказа более чем достаточно для того, чтобы осудить меня на вечную тюрьму или даже на казнь, как грубого мошенника или шарлатана. Только неверное освещение, только маленькие изменения в подробностях, и я преступник. Но и в этом змеином рассказе должны быть явные противоречия. Лоренцо, можешь ли ты сказать, что миссис Фрей и Скотт были обмануты, что обещание, данное им, было шарлатанской проделкой? — Нет, — прошептала Лоренцо, — ведь муж мой настоящий колдун. Он действительно сделал так, что на указанные им номера билетов впали большие выигрыши. Тогда мой муж принял миссис Фрей и Скотта по их настоятельной просьбе в долю при своих работах. Они вносили часть денег, необходимых для добычи философского камня. Но работа подвигалась медленно. Было несколько неудачных опытов, поглотивших значительные суммы. Миссис Фрей и Скотт оба скупые и жадные испугались за свои деньги и потребовали их обратно. Мой муж не имел возможности вернуть им деньги и за недостатком средств должен был остановить свою работу. Тогда миссис Фрей и Скотт подали на него в суд жалобу, обвиняя его в мошенничестве. Однако на суде они ничего не могли доказать, и мой муж был оправдан. При этом он публично на суде объявил, что занимается каббалистикой, что знает много самых интересных вещей и предложил отгадать номер билета, на который пойдет первый выигрыш ближайшей лотереи. Да, и не нашлось никого, кто бы принял хоть из простого любопытства мое предложение. Кто бы захотел проверить, дерзкий ли я обманщик или действительно владею большими знаниями. Спокойно и раздумчиво проговорил Калиостро. Ну, а потом, Лоренцо, что было потом? Потом наша жизнь внезапно изменилась, стала совсем новой, и мы сами стали новыми. Я не узнавала своего мужа, да и не узнавала и себя. Мы уже никогда не нуждались в деньгах, не скрывались от преследователей, не переезжали из города в город для того, чтобы встречаться с людьми, деньгами которых мы пользовались. У моего мужа стало столько денег, что трудно было и считать. Мы путешествовали по-прежнему, но в блестящих экипажах, с большой свитой. Когда мы куда-нибудь приезжали, для нас уже давно было готово самое роскошное помещение, мы давали богатые праздники, сыпали деньгами всюду, купались в золоте, больные и бедные стекались к моему мужу, и он вылечивал больных и щедро отделял бедных. Во многих городах он устроил больницы и клиники. Больные не только помещались в них даром, но во все время болезни и лечения семейства больных содержались на счет моего мужа, тысячи людей обязаны ему своим здоровьем и благосостоянием. Калиостро улыбнулся и остановил на Лоренцо свой взгляд. Странный это был взгляд. В нем соединялись насмешка, негодование, презрение и любовь. Любовь нежная, какая-то печальная. Какая-то фантастическая. Так вот, теперь я уже не мошенник, не шарлатан, я благодетель человечества, — воскликнул он. И прямо так, в один миг, из мошенника и шарлатана превратился в благодетеля человечества. Как же это произошла, такая метаморфоза? Откуда пришло все это? И Лоренцо отвечала, — я не знаю. — Да ты не знаешь, — продолжал Калиостро, уже говоря сам с собою страстным шепотом, ты не знаешь и никогда не узнаешь. Для того, чтобы получить несколько золотых монет, которые помогали мне прокормиться и прокормить тебя, я прибегал, по твоим уверениям, к самым позорным средствам. Я был мелким мошенником и шарлатаном. Какое же страшное, неслыханное преступление должен был я сделать для того, чтобы, как ты говоришь, купаться в золоте? Каких богачей я отравил, зарезал, обманул для приобретения этого неиссякаемого источника золота, для создания этих дворцов, клиник, больниц, для постоянных раздач милостыни, для бриллиантов, которыми мы с тобой усыпаны, для содержания многочисленной свиты, экипированной на заказ в Париже, где ливрея последнего моего лакея стоила мне не меньше 20 луидоров. Кого я убил? Кого отравил? Я, жалкий обманщик, для того, чтобы излечить от всевозможных болезней тысячи людей, признающих меня теперь своим спасителем, молящихся теперь за меня Богу. Да, ты ничего не знаешь, хотя и могла бы знать, но довольно. Ты змея, змея, и надо вырвать тебе жало, пока есть еще время. Он замолчал на мгновение, сжал брови, нервная дрожь пробежала по всем его членам. — Лоренцо! — воскликнул он грозным голосом. — Слушай! Ты забыла все. Наше прошлое, наши путешествия, приключения, опасности, заключение в тюрьму, ты все забыла. Ты никогда не заикнешься ни о чем подобном, Потемкину. Ты слышишь меня? — Слышу, — прошептали ее бледные губы. — Ты забыла? — Нет, я еще помню, но все забуду. Говори мне. Говори правду, любишь ли ты меня, как любила прежде? И он расслышал, — я не люблю тебя. Его сердце больно забилось. — Нет, — дрогнувшим голосом произнес он, — в первый раз ты говоришь это. Когда ты меня разлюбила? Когда же ты ко мне изменилась? Я все та же, всегда была такая. Ты спрашиваешь меня, любила ли я тебя? Я говорю, нет. Но я не могу сказать то же, что не люблю тебя, потому что это будет неправда. Я связана с тобой. Ты сразу завладел мною и владеешь, пока хочешь этого. Ты прикажешь мне идти на пытку, и я пойду. Но ведь это не та любовь, о которой ты меня теперь спрашиваешь. Та любовь другое. Если бы я так владел тобою, тебе не пришло бы в голову поверять Потемкину такой рассказ о нашей прежней жизни, который может погубить меня. Это значит только, — глухо ответила она, — что бывают такие минуты, когда я силюсь выйти из-под твоей власти. Так я приказываю тебе никогда не думать об этом. Я приказываю тебе не только забыть наше прошлое, но и любить меня так же, как я люблю тебя. Слышишь ли? Люби меня и с радостью, со счастьем исполняй мою волю. Я не знаю, могу ли я это. Можешь. Я знаю, что можешь. Не рассуждай и повинуйся. Слабый вздох раздался в карете. Едва внятно губы Лоренцо произнесли: «Повинуюсь». Он наклонился над нею и дунул ей в лицо. Она шевельнулась, вздохнула еще глубже, как бы вбирая в себя воздух. Глаза ее внезапно изменились, зрачки сузились, вся ее мертвенность исчезла. Она пришла в себя и с изумлением огляделась. — Куда мы едем? — спросила она. — Домой. От Потемкина. Вот видишь, уже подъезжаем. Ты проспала всю дорогу? — Да, я спала. Она провела рукой по лбу и затем сказала: — Спала, а между тем вся разбита. Мне нехорошо. Но он взял ее руки, и через несколько мгновений она почувствовала, как приятная, бодрящая теплота пробежала по ее жилам. Они в то время подъехали уже к дому графа Самонова. Клёстро вышел из кареты и ловким, привычным движением почти вынес из нее Лоренцо, маленькая нога которой едва коснулась откидной ступеньки. Калиостро проводил жену под руку в ее спальню, и так как, уже выходя из кареты, заметил значительное движение у отдельного подъезда, куда впускались приезжавшие и приходившие к нему больные, он сказал: «Сегодня, кажется, много народу меня ждет. Я пойду туда. А ты переоденься и отправляйся к графине, если она дома. Если увидишь графа, скажи ему, что я с больными, что освобожусь к обеду, весь вечер свободен и буду присутствовать на заседании ложи». — Хорошо, — послушно ответила Лоренцо. Калиостро ушел. Теперь она снова хорошо и бодро себя чувствовала. Только в голове была как бы какая-то пустота, но и это ощущение мало-помалу уменьшалось, проходило. Лоренцо подумала о Потемкине, и самодовольная улыбка мелькнула на ее прелестном лице. Как он влюблен в меня! Такой всемогущий человек! И только одно слово, и он сделает какую угодно глупость. Ведь Калиостро, в возбуждении и волнении, спрашивая ее, любит ли она его, и мучительно, смутясь ее ответом, не подумал спросить ее, не любит ли она кого-нибудь другого. А если бы он спросил, она бы ему ответила: «Я начинаю любить Потемкина». Да, она действительно начинала любить русского великана. Она была его капризом, и он, в свою очередь, становился ее капризом. Еще недавно, если бы сказали ей, что она его любит, она засмеялась бы своим почти детским, легкомысленным смехом, а между тем новое чувство с каждым днем закрадывалось к ней в сердце и делало в нем успехи. Начав свои посещения потемкинских чертогов по приказу мужа, теперь она сама с тайной радостью стремилась туда. От могущественного вельможи веяло на нее чем-то особенным, жутким и слабым, что заставляло биться и трепетать ее почти бессознательно жившее сердце. Она чувствовала силу Потемкина, но эта сила не страшила ее, как страшила временами власть мужа. Бывали дни, когда она безумно боялась своего Джузеппе. Потемкина она никогда не боялась. Он был лев, одним движением способный ее уничтожить, но она инстинктивно чувствовала, что он никогда не сделает этого движения. Он лев, он может быть очень страшен, но не для нее. Он могуществен и прекрасен в своем могуществе, а она маленькая, капризное и бессильное существо, в состоянии легко овладеть всей его силой. В этом и заключалась причина и тайна ее любви к нему. Она теперь вспомнила свидание с ним, мысленно повторяя каждое слово им сказанное, видела каждый его взгляд. Она не видела только его стараний казаться перед ней молодым и красивым. Ей это было не нужно. Она ни разу не задумывалась о его телесной красоте, о его молодости. Он просто казался ей интересным, привлекательным, и какое ей было дело до его морщин. Да, она вспомнила все малейшие его движения, но конец своего разговора с ним не помнила. Если бы ее спросили, как они расстались, почему она уехала, она не могла бы ничего на это ответить. Приказание Калиостро было исполнено. Она забыла не только конец своего разговора с Потемкиным, свое невольно вырвавшееся признание в страхе перед мужем, но и свое желание откровенно передать ему все. Да и что же она могла бы передать ему, когда сама теперь не помнила своей жизни? Нет, ей не запрещено было любить его, и чувство, запавшее в ее сердце, с каждой минутой росло в нем, но в то же время ей приказано было любить мужа, и она должна была исполнить это требование. Она переоделась. Она сейчас по приказанию Калиостро пойдет в апартаменты графини. Калиостро теперь со своими больными. Но если бы он вернулся к ней, она бы кинулась к нему на шею, она покрыла бы его поцелуями, потому что ей приказано его любить, и она его любит, да, любит. При мысли о нем закипает и трепещет ее сердце. «Джузеппе!» — бессознательно шепчут ее губы. Но вот ее взгляд упадает на туалетный стол. На столе этом прекрасная перламутровая шкатулка, она раскрыта, и в ней блестят, переливаясь драгоценными камнями, ее серьги, браслеты, колье, кольца. Взгляд упал на прелестное колечко с крупным бриллиантом и красным, как кровь, рубином. Это подарок Потемкина. Она наклонилась над шкатулкой. Она быстро и жадно схватила это кольцо, надела его на палец, любовалась им, и потом вдруг громко и звучно поцеловала его. И вся вспыхнула. Глаза ее загорелись страстью, и явись перед нею теперь Потемкин, и она, кажется, забыла бы все, и этот поцелуй с кольца перешел бы на того, кто подарил ей это кольцо. Да, она сразу любила двух людей, любила одинаковой страстной любовью, и сама не понимала, как это может быть, не могла задуматься над неестественностью всего этого. Она просто ощущала эту двойную любовь, всецело ее наполнявшую, и поддавалась своим ощущениям. Никогда еще до сих пор не испытывала она такой любви. Это совсем, совсем не то, что прежде было с нею. Она еще раз взглянула на кольцо. Еще раз щеки ее вспыхнули румянцем, и она направилась к двери, исполняя приказание мужа.